Ну как чего, тискаю тебя за щеки. Ну а на самом деле, ты ведь не слушаешь меня вообще? Я слегка отстранился. Я. Прости, я просто задумалась. Девушка тряхнула головой. Так что ты говорил, теперь на меня посмотрели более собрано. Недаром у нее дух контроля. Еще немного простенькой беседы, и мы вышли из нашего пристанища в сторону собора. У нас в запасе, до назначенного времени, было еще 10 минут. Там, кстати, намечалось что-то прям грандиозное, ибо в самом здании чувствовалось несколько сильных аур. Стража нас быстро пропустила. В помещении были все старейшины, а также теперь и все ученики золотого поколения. Биби Дун еще не явилась, поэтому мы подошли к Сиюэ и Иню, по пути кланяясь старикам, которые на нас как-то любезно глядели. Что-то явно знают. Брат Юэ, ты что-нибудь знаешь об этом сборе? Неа, он замотал головой, дядя-призрак не уточнял, а сам я понятия не имею. Нам просто сказали, что все значимые персоны должны явиться сюда до 10 утра. Понятно. Я обратил внимание на Иня. Он отвернулся и делал вид, что его здесь не существует, и вообще идите вы далеко и надолго. Через пару минут, величественной походкой, явилась сама Биби Дун в компании своих ближайших старейшин. Что призрак, что хризантема были весьма задумчивы, в то время как главная по статусу дама шла с довольным лицом. Присев на трон и оглядев всех присутствующих, девушка заговорила. «Итак, пришло время объяснить, зачем я вас здесь собрала. Дабы решить дальнейшие распри, мое текущее объявление обжалованию не подлежит. Я едва-едва почувствовала ауру за одной из дверей. Он не входил, но явно все слышал. Биби Дун тоже это заметила, но ничего не сказала, а только продолжала. С этого дня, Тун Худзинь объявляется моим наследником. Он получает полномочия, распоряжается любым ресурсом храма. Единственный, кому с этих пор он подчиняется, это я». Старики даже не зашептались, видимо, уже знали. Второе объявление: Хулиина становится его главной помощницей и правой рукой. Она получает ультимативный статус старейшины и подчиняется только Худзиню. Я сохраняю для нее лишь звание учителя. Вот это даже удивительно. Не думал, что она настолько расщедрится. Возьмите два этих жетона. Они быстро подлетели в нашу сторону. Их лицевая сторона была полностью заполнена, а у меня корона, что означает саму Биби Дун, была ярче. Третье объявление. В целях поиска сил и различных материалов, Худзинь и Лиина попросили меня дать им добро на путешествие по миру. Это будет их тренировкой. Я надеюсь на вас. Как прикажете, учитель. Спасибо за доверие нам. Я ответил за нас двоих и чуть ниже поклонился. Биби Дун слегка улыбнулась. Наконец, четвертое. Я не Сиюэ. Прямо после собрания, отправляются в долину смерти. Вас будет сопровождать хризантема и призрак. Срок пребывания там – 1,5 года. Я также надеюсь на вас. Есть. На этом все. Старейшины останутся для решения некоторых вопросов. Золотое поколение пускай готовится к своим задачам. Собственно, приготовления-то были завершены, и буквально через 1/2 часа мы уже стояли на выходе из храма. Лиина несколько минут стояла и смотрела в сторону собора, после чего выдохнула и нагнала меня. Для начала предстояло посетить две моих лавки в городе, а также порт для поставки побрякушек по всему континенту. О, господин, что вас привело сегодня? Старик Эш, тот самый дед из храма, которого я нанял, был как обычно в веселом настроении. Я ухожу в путешествие на 2 года, здесь 8 кубов с энергией. Знаю, их хватает на 1/2 года обычно, но это на всякий случай. Оставляю заправку, рекламу и само заведение на тебя. Ух, молодость. Он как-то пакостно окинул нас с Лииной улыбкой. Как скажете, золото я отправляю туда же? Да, процент подними себе до 35. Считай надбавку за мое доверие и большее количество действий. Хе-хе, благодарю, юный господин. С людьми из храма я вовсе особенно не разговаривал, ибо они и находятся под контролем Биби Дун. Просто отдал им кубы. В порту упомянул, что полномочия с меня временно переходят старику Ишу. И сейчас мы стояли перед воротами города духа. Приключение. Мне, честно говоря, немного страшно. Лиина чуть нервозно потерла руку. Мне тоже, и я даже не соврал, а еще я нахожусь в предвкушении. Так хочется попутешествовать. Она забавно хлопнула глазками. И это тоже. Но у меня есть одна милая сестра, которая будет со мной. Наблюдать за ее лицом в этот момент бесценно. Надеюсь, что мы с ней станем еще ближе. Конечно, ее смущение – это часть плана, но еще мне хотелось точно знать, что она не против наших таких отношений. Собственно, реакция все сказала за нее. Да дурак, и быстренько пошла вперед. Я ее нагнал, и она на меня фыркнула. Нас ждет великолепное времяпрепровождение. Второй том, 22, смущение одной прекрасной лисы. Сестрица, передай, нарежешь овощи. Мы приняли решение идти сквозь лес Стардоу. Во многом тут сыграла близость наших прорывов. Ведь при возможности кольцо быстро окажется у нас в руках. К тому же почти императору и королю духа не так уж и страшно передвигаться здесь. Уже банально силушки много. Ведь встретить тварь, что будет старше 50 тысяч лет, именно такой зверь вполне сможет нас уделать, даже учитывая все мои козыри и кость Лиены, почти нереально. Нет, конечно, при походе глубже таких полно будет. Вот только мы были осмотрительны и дальше нужного, разумеется, не заходили. Конечно, лисица с энтузиазмом отреагировала на просьбу. Сначала путешествия девушка прям сияла. Ну, конечно, смущалась, но все же сияла. Наблюдать за ее чистыми эмоциями – прекрасное зрелище. К тому же выше моих сил, я часто ловил себя на том, что отвести от нее взгляд мне становится сложнее. Благо, она пока этого не заметила. Еще, разумеется, не радовал, а скорее доставил облегчение тот факт, что мы теперь вне храма. Нет, не потому, что я хочу покинуть его и вообще фу-фу-фу, там ужасно. Просто теперь нет двух удручающих факторов, Биби Дуна и еще старейшин, а также Яня. Последнее скорее из ряда может быть ревности, но контактировать с ним у меня желания нет. Ну, а первый факт довольно очевиден. Я закинул резанное мясо в котел на масло. Через минутку пошел запах жареной свинины, что вполне мог привлечь не самых добрых зверей. Но травы, что размещены мной по периметру, вполне справляются со своей задачей отвода глаз. Это работает по принципу такого куба, наверное. Сама трава не пахнет. Она создает такое поле, что блокирует выход любого другого запаха. Я сам пока не выяснил, как это работает, но в процессе. Алхимия вещь сложная. Знаешь, ты сейчас выглядишь очень хозяйственно. Лина не осмотрела меня с ног до головы. Твой этот фартучек, который всегда надеваешь поверх, очень тебе идет. Своего рода шеф-повар на прогулке. Она чуть засмеялась, а я же с улыбкой ответил. Не просто на прогулке, а вместе с прекрасной девицей, которая, когда очень мило реагирует на мою еду, всегда доставляет удовольствие от наблюдения за ней. Девушка опять смутилась, но не сильно. Я же удовлетворенно хмыкнул, вроде знаменуя свою победу в нашей маленькой войне. Да вот только она продолжила. А как еще мне реагировать? Лина, наконец, дорезала морковку. Знаешь, ты столько для меня делаешь. И радоваться этому, показывая, что мне не все равно, меньшее, что я могу сделать. У нее чуть грустный тон. Так, я чуть добавил воды в котел. Как мы вообще к этому пришли? Вроде обычный шутливый разговор. Ну, лисица замялась. Накрыв крышкой свое еще не готовое блюдо, подхожу со спины к одной вдруг загрустившей девушке и кладу руку на голову. Она сразу же ко мне разворачивается и как-то тупит взгляд, явно выжидая моих слов. Сестра, вот ответь мне на один вопрос. Кто я для тебя? Ну брат, брат, которого я всем сердцем уважаю, и смотрит на меня очень серьезно. А ты моя единственная сестра, которая за все эти годы стала мне самым близким человеком. Я тоже стал серьезным. Поэтому ты серьезно думаешь, что какие-то вещи, пускай даже и редкие, для меня стоят дороже твоего физического и морального состояния. Да если бы у меня выбор стоял между своим развитием духа и тобой, я бы выбрал тебя, даже не задумываясь. Знаешь, меня даже обижает твоя грусть. Она чуть смяла кулачок, и спустя секунду мой нос чувствовал аромат ее волос, похожий на смесь шоколада и персика. Прости, просто иной раз, когда ты в очередной раз решаешь мою проблему, даешь ресурсы для развития, да даже дверь, блин, куда-то мне открываешь, я все время думаю, что тебя это обременяет. Но я рада, что мои мысли были ошибочны. Спасибо, спасибо тебе большое. Чуть крепче меня сжала. Балда ты, сестрица. Ну вот честно, упираюсь губами в ее макушку. Очень милая и прекрасная балда. Просидеть мы долго так не смогли по той простой причине, что мясо уже давно выпарило влагу и начало подгорать. Пришлось оперативно доливать воды и перемешивать, следя уже более тщательно, а через минут 40 основное блюдо было готово. Вывалив его на небольшой противень, закидываю в котел риса и еще доливаю воды. Пускай варится в соках от мяса. Через 20 минут мы сидели за импровизированным столиком, коим выступал пенек дерева, разумеется, очищенный от всякой бяки. Несмотря на чуть смущающую атмосферу, мы оба, полагаю, были очень довольны. Чуть позже наступило время дежурства. Первым заступал я, поэтому, пожелав очаровательной лисице спокойной ночи, как обычно, в полглаза наблюдал за окружающим пространством, одновременно с этим медитируя и потихоньку пытаясь технику алмазно-золотистых рук вывести на уровень, который даст мне огромный прирост как к силе, так и к возможности выдерживать еще большие температуры. Кстати говоря, я ведь так и таскаю с собой те 2 тонны металла. Надо будет ими позже заняться, а то совсем засиделся за алхимией в последнее время. И тут стоит объяснить. Прогресса в ней у меня почти не было. Нет, не потому что я не понимал или, допустим, не было нужных аппаратов, а просто банально имеет смысла спешить. Слишком много свойств трав и возможностей их совмещения. Это все требует опытов, кои я постепенно проводил. У меня даже есть запас пилюль восстановления, что состоят, блин, из цветов смертельного укуса. Последние лишь судя из названия дают понять, что они хреновые. Так как же, вы спросите, у меня так вышло, что они получились восстанавливающие. Работает это принцип расчленения. Да-да, как духа, только теперь свойств растения. Задача одновременно проста и сложна. Выявить те духовные качества, что способствуют лечению, а остальные убрать. Зачем столько возни? Да потому, как я выяснил, делать такие пилюли гораздо эффективнее по затратам, при этом, как бы это сказать, дешевле, но дороже. Дело в том, что цветок смертельного укуса не используется алхимиками. Его просто считают мусором. Именно поэтому достать его в большом количестве за бесценок – сущий пустяк. Ты экономишь на сырье, что является правильным для алхимиков, заменяя более хреновым ингредиентом, при этом свойства улучшаются. Это даже забавно. Ладно, продолжим о моих супер-пупер ручках. Их усиление – простая задача, но очень долгая. Нужно держать их включенными длительное время. Они сами напитываются ци и становятся крепче. Работает по принципу какого-то маринада или краски для вещей. Поэтому, крутя вертя и дух по организму и наблюдая за окружающим миром и улучшая свои алмазно-золотистые руки, я сидел смирно, и время для меня текло довольно быстро, ибо, занимаясь делом, всегда так. Настала очередь Лины. Сонная милашка вышла из палатки, она была чуть растрепана и сразу же направилась к запасам воды, дабы умыться и прочие вещи, короче, утренние дела. «Брат!» Она в процессе зевнула. «Ты не идешь спать? Чуть посижу с тобой». «Да и завершить круг ци и духа надо». «Как спалось?» Она замялась и чуть отвернулась. «Так, нормально». «И такая ух, не спрашивай меня, иначе взорвусь». «От смущения?» «Конечно же». «Да». Я чуть улыбнулся. «А что тебе снилось?» Вопреки ее виду, не спросить я ее не мог. «Ничего». Теперь от нее вновь можно было подкуривать. «Эх, сестрица, как ты можешь врать своему бедному братцу?» Закидываю тыльную сторону ладони на лицо, показывая, какой я обиженный и что ее ложь попала мне прямо в сердце. Оп, кажется, переборщил. Ты, бежим, брат. Я активировал 4-е умение. Теперь она меня не достанет. Ах ты, спускайся. Это нечестно. В бою все средства хороши. Лина снова мило на меня рыкнула. Однако после выдохнула и села обратно возле потухшего костра. Я же, недолго думая, тоже спустился. Если уж покарает меня, то надо хоть узнать за что. Но этого не случилось. Похоже, ей приснилось нечто. Не знаю даже. Запретное? Ну да. Девушка, которой 17, наедине с парнем, который ей явно неравнодушен. Так, а я почему покраснел? КХМ. Ладно. Пойду я спать. Утро. Сколько в этом слове хорошего. Правда, это балансирует все плохое. Чего это меня на философию тянет? В любом случае, снаружи пахло чем-то весьма вкусным. Как оказалось, Лина варила суп. Завтрак прошел довольно быстро. Мы говорили на обыденные темы, и ночной случай не вспоминали. Мне просто не хотелось ее пока больше смущать, иначе вполне можно переборщить. Выдвинулись мы в сторону империи Тяньдоу. У нас были и ориентиры, и карта, поэтому проблем это составить не должно. Путь обещал быть долгим. Интересное наблюдение. В лесу есть различные, я бы назвал их регионы, каждый из которых имеет свойственную среду и зверей. Ну, к последним это не очень сильно относится, просто, условно, в горячем климате ты чаще встретишь животину с сопротивлением к теплу и наоборот. Однако никакой духовный зверь не привязан к конкретной местности, разве что драконы, может быть, я не был в этом уверен. Существует много версий о том, как они размножаются, растут и где живут, но ни одна из них на практике не доказана. Эти легендарные животные, как только делают кладку, живут в той местности тысячелетия. Это все, что достоверно известно, но это уже дает возможность предполагать. Правда, в моей текущей ситуации это не то чтобы прям полезно. Когда ты пробираешься сквозь очередные заросли, попутно делая так, чтобы твоя сестрица не получила веткой, забота, ты вообще мало о чем хочешь думать. КХМ. Время текло, и прошло около недели здесь. Проблем, как таковых, не было. Мы действительно просто путешествовали, смотрели на различных зверей, медитировали и наслаждались компанией друг друга. «Брат, сделаем привал?» Лина чуть облокотилась на дерево. «Нет, она не устала. Попробую устать от простого перемещения, будучи почти королем духа, скорее притомилась. Солнце сегодня пекло не по-детски, а мы вышли в ту местность, где деревьев было куда меньше, странный лес получается, поэтому идти по жаре, даже будучи духовным практиком, такое себе занятие. Да, неплохо бы, меня это тоже, молясь, достало. Да и поблизости была речка, где можно было освежиться, да постираться. Мы пока не достигли того уровня, чтобы ткать и поддерживать одежду из духовной энергии, и кто бы что ни говорил, но это реально тяжело. Проблема, к удивлению, кроется не в количестве силы, а, блин, в слабости разума. И мы оба довольно сильные разумом, Лина, гений и маг контроля, а я поглощаю сильные кольца, что априори разум укрепляет. И даже так, максимум на что мы были способны, ну часа три, если прям до истощения, такое себе, на самом деле. Как только я поставил палатку, сестра сказала, что я могу идти первым к воде, она пока займется пищей и костром. Ну, я только рад. Вода была холодная, но это очень даже хорошо, да и тело мое слишком сильно и закалено, дабы заболеть от чего-то простого. Поэтому, покайфовав с минут 15, я занялся не очень веселыми вещами стиркой, если быть точным. Вернулся я уже к почти готовой еде. «Брат», Лина мне кивнула, «я тоже пойду». «Закончишь с готовкой?» «Конечно, сажусь на поваленное дерево, что выступало диваном, тебе карамельные яблоки сделать, естественно». И взгляд такой, будто и спрашивать не надо было. Поднимаю руки в капитуляции, девушка чуть хихикает и идет к речке. А через пару минут показался уже знакомый мне туман. О чем я? Да вот она, как только идет куда-то купаться, специально использует свое четвертое умение, дабы не знаю зачем. Когда я спросил, она мне ответила, цитирую, «Боюсь, что в какой-то момент кто-то будет проходить мимо». При этом лисица свято меня убеждала, что верит в меня и делает это точно не из-за одного своего братца, что может подглядеть. Врать не буду, с моей силой и навыками она меня вряд ли бы заметила. Но нет, как-то мне не хочется подрывать мост доверия между нами. Поев, Лина села в позу для медитации. «Я же занялся алхимией. У меня был с собой столик и котел для варки. Не перестаю удивляться тому, насколько пространственное хранилище упрощает любое перемещение. И ведь прекрасно знаю, как оно работает, сам могу подобное создать, но при этом все равно считаю эту вещь гениальной. Сегодня я хотел сделать обычную пилюлю для культивации. Это энергия, которую сжали. Подходит под это любое растение, имеющее хорошее количество силы духа. Процесс простой. Размельчить траву, закинуть все в котел и залить водой. Затем медленно и уверенно помешивать, потихоньку вливая свой дух, пока консистенция загустеет. Как я и говорил, звучит это супер просто, но вот на деле требуется точечный контроль. Нельзя переборщить с количеством духа. То есть, условно, влив сразу нужное количество, у тебя выйдет полная туфта. Нужно размеренно и дипломатично по чуть-чуть добавлять энергии. Нужно будет попробовать нечто подобное сделать с ци, правда, ци ведь жидкая. Сомневаюсь, что из нее можно сделать твердую пилюлю. Но вот какой-нибудь сироп. Процесс затянулся до вечера и принес свои плоды. На моих руках были две колбы с концентрированным духом, там около 10 штук в каждой. Пока убирался, заметил маленькие колебания от Лины. О, она почти прорвалась. Подключив свои глаза демона, я стал наблюдать, уже в который раз удивляюсь тому, как филигранно дух растекается по всему организму и концентрируется в своей аппликации. Просто волшебное зрелище. Через пару минут девушка открыла глаза. Я был подвергнут радостным объятиям, не то чтобы я был против. Ура, ура, ура, наконец-то 50-й уровень. Поздравляю. Ну как ощущения? Знаешь, какие-то странные. Я чувствую, что моя энергия стала очень плотной. То же самое было и у меня. И это неплохо. Скорее даже очень приятно. Чуть улыбаюсь ей в ответ и спрашиваю, какое кольцо хочешь? Вот вопрос хороший. Она поднесла пальчик к подбородку. Поищем еще одну лису. Это очень хорошо свяжется с моим прошлыми кольцами. Аргумент. Киваю. Вот только где ж ее взять то? Это действительно хороший вопрос. Прошлые кольца, по крайней мере те, при поглощении которых я присутствовал, достались нам весьма просто. Не считая последнего, конечно, но это уже чуть другой вопрос. Лисицы обитают намного дальше, чем мы можем позволить себе зайти. Я задумчиво помассировал виски и стал смотреть в одну точку. Придется ли взять альтернативу, очаровательные кролики или розовая королева? Еще эти сладостные землеройки. Как-то все не очень радужно. Дело в том, что они все, кроме королевы, она исключение, ибо является своего рода зверем-мутантом, не очень подходит сестре. Конечно, как альтернатива, это очень хорошо, вот только, слишком меня нервирует тот факт, что Лиина получит не самое сильное кольцо. Причем, это будет только моя вина, ибо, как только я запланировал уйти из храма, уже прекрасно понимал, что девушка пойдет со мной. То есть фактически я решил ее помощи титулованных Дула. Поэтому и ответственность за это брать мне. Осложняет еще и тот факт, что возраст кольца нужен старше 10 тысяч лет. Я выдохнул. Единственное, что может упростить наше положение, мой 60-й уровень. Да, это существенное усиление. Так, за твоим кольцом пойдем только после моей новой декады уровней. Так у нас больше шансов. Возьми дежурство на себя, я начну медитировать. С пилюлями и прочим, думаю, за пару суток у меня получится взять 60-й. Девушка мне кивнула, после чего взяла за руку и твердо на меня посмотрела. Но не вздумай перенапрягаться, хорошо, конечно. Второй том, 23, весьма необычная и тяжелая ситуация. Два дня пролетели незаметно, а с ними и еще одни сутки на подготовку. Как и ожидалось, я все-таки смог взять 60-й. И сейчас мы топали в глубину леса Стардоу. Разумеется, шли мы очень тихо и скрытно, насколько нам позволяли навыки, старались выбирать места с большим скоплением деревьев, но не кустов, что очень важно, ведь наткнуться на ядовитую тварь, последнее, что хочется в процессе охоты. Разумеется, тут присутствовали и другие звери. Правда, зачастую, если в их сторону не проявлять агрессии, а лишь давить аурой, желательно с нотками отсутствия кровожадности, то обе стороны расходились без боя. Так работало даже со зверьми старше 20 тысяч лет, что неудивительно. Большинство из них, я уверен, так и вовсе вполне понимают нашу речь. Костры мы также не разводили, предварительно сделав себе заготовки еды на, примерно, неделю. В кольце они хранятся дольше, да и там еда была из разряда длительного хранения. Бурый рис специально закупал для таких случаев, некоторые бобовые и мясо, что было высушено с помощью элемента ветра. Сейчас мы вышли на след как очарование. Лиина способна чувствовать такого рода вещи, ибо сама такой же стези. Судя по характерным следам, это как раз лисы. Вот только теперь они в стае, что гораздо усложняет охоту. Может быть, напасть ночью? Ладно, об этом на месте можно подумать. Их бы выследить для начала. И спустя примерно 2 часа и километра 4 ходьбы логово было в паре десятков метров. Разместились мы специально так, чтобы нас было очень тяжело заметить. Так, думаю, стоит все же дождаться ночи. После чего тихо и незаметно подобраться к подходящему зверю. Воспользуешься пламенным синтезатором. Достаю прибор. Приложишь его к голове лисы и нажмешь на эту кнопку. Показываю. Оно моментально убьет животное. Правда, ей для этого нужно ци, поэтому я буду сейчас сидеть напитывать устройство до предела, пока я его заправлю. Хорошо. Она мне кивнула и откинулась на дерево. Если нас раскроют, бежим? Да. В стае очень много живности, и каждый очень силен. Ты и сама понимаешь, что даже с тройкой 20-тысячелетних будет справиться тяжело. А там их, по меньшей мере, 5. Это невзирая на вождя 40 тысяч лет и кучу 10-тысячелетних. Я вздохнул от нервозности. Все же в случае чего я вполне могу взять Лиину и улететь на большой скорости. Есть, очевидно, еще одна проблема. Подобраться, собственно, незаметно. Это можно обеспечить смягчением духом своих шагов. Обволакиваешь свою стопу и спокойно топаешь. Правда, даже такое мелкое проявление силы можно заметить. И заметит это именно вожак, он, по существу, и есть корень этой проблемы. Да и вообще, если бы его не было, можно было в теории даже начать прямую конфронтацию и выйти победителем. Правда, сомнительно, конечно, но все же, мы дождались ночи. Пламенный синтезатор был напитан до предела, и я вручил его своей сестре. На всякий случай сразу активировал крылья, а также самостоятельно обвил ножки Лиены духом, ибо мой плотнее и сильнее. Это повысит незаметность, но также и шанс того, что нас спалит вожак. В общем, риск одинаков. Девушка пошла вперед, а я стал готовиться к бою. Амулеты были на изготовке, и коса была в руках. Все прошло гладко. Я бы сказал, прям отлично. Лиена убила лису 10 000 и потихоньку оттащила ее подальше. Затем уже моя очередь ее подхватить и улететь как можно дальше. Кольцо перемещалось с трупом, ибо источник энергии как раз и есть организм зверя. Отлетев на довольно огромное расстояние, порядка 2 км, девушка начала поглощать кольцо. И уже почти к концу, когда энергия плавно перетекла в Лиену, я наблюдал своими глазиками, внезапно от нее пошел всплеск силы. Это внешняя кость, в виде хвоста. Ей очень повезло. Правда, в связи с этим поглощение застопорилось, а ее обвила аурой очарования, к которой подойти было не то чтобы трудно. Просто тебя нахрен вырубит или серьезно атакует ментально. Проблема. Но думаю, она справится. Криков боли не было, да и сама лисица выглядела нормально, как внешне, так и судя по потокам духа. Вот только, всплеск вызвал очевидное внимание, и сюда стремительно приближался сильный источник энергии, а вместе с ним и еще несколько. Похоже, вожак лис уже направлялся сюда. Черт, прибыли они через 10 минут, причем сразу же наступили на мою ловушку, что организовал из амулетов. Парочка 10 000-летних упала от боли. Пока враг не понимал происходящее, я, используя косу и все доступные умения, пикируя с ближайшей ветки, лишил головы еще пару тварей. Все, момент неожиданности закончился. Вожак вышел вперед. Он посмотрел на кокон Лиены, а затем на меня, после чего громко запищал. В звуковых волнах были очаровательные нотки, что сбили мою координацию, и я лишился 4-го умения. Проблема. Бой начался. На меня сразу же сорвались молодые из стаи. Прыжок одного, уворот и пытаюсь ударить его косой, бросается второй, приходится сразу блокировать оружием. Третий уже на подходе с левого бока. Так как второй зверь зацепился за мою косу, силой кидают на нападающего, оба отлетают. Уже еще 2 животины на подходе, единовременно бьют меня лапами, ухожу скольжением на первом умении под их конечности, вместе с тем отрубая их. Где вожак? Нашел я его сразу. Он атаковал кокон Лиены. Черт, подойти не дают мелкие. Ускоряюсь, вторым умением просто перерезаю когти левому, что попытался заблокировать мою косу, правого откидываю ногой. Далее в один прыжок достаю до вожака, вместе с этим применяю технику адского вознесения. Он явно не ожидал такой силы, отчего и улетел в ближайшее дерево. Есть пара секунд на то, чтобы добить парочку из его стаи. Прыгаю к тем, кого лишил конечности, и добиваю всплеском бурления ци. -2. На меня грозно рычат, но это не шло ни в какое сравнение с ревом, что издал вожак, как прибежал обратно. Он атакует. Его умение ускоряет его движение и одновременно использует очарование. Мои глаза, хотя и заблокировали часть эффекта, этого все равно не хватило, и мой разум чуть задело. Не смертельно. Кидаю под себя амулеты атаки, дабы выиграть время. Активирую 4-е умение, оно стабилизировалось, взлетаю и с разгона убиваю еще 2 мелких. Осталось 5. Ускоряюсь еще сильнее, мне преграждает путь вожак, но, к его несчастью, я успеваю обойти его тушу и убрать еще 2 вторым умением. Дышать тяжело, слишком много духа потратил. Вожак злится и не дает отдышаться. Откидываю его техникой адского вознесения и чувствую боль в каналах ци. 2 мелких кидаются, пытаясь защитить своего старшего, и с рыком ярости прыгают на меня с открытыми ртами. Идиоты. Закидываю каждому по 2 амулета атаки, осознавая, что больше у меня нет. Они закрывают свои ротовые полости и подрываю себе лица. Остался вожак. Духа у меня хватит на 1 минуту 1-го умения. Ломаю энергетический амулет. Чувствую прилив сил. Продолжим, сучий потрох. Он нападает и вступает в прямую конфронтацию, атакуя своими лапами. Отзываю косу, ибо неэффективно, активирую алмазно-золотистые руки на полную. Держу его 2 лапы. Он давит. Чувствую боль в стопе. Похоже, сейчас он мне ее сломает. Черт, еще раз использую бурление ЦИ и прям ощущаю, как канал рвется от такой нагрузки. Лиса откидывает, но он быстро переворачивается в воздухе и тормозит. Вновь призываю косу и использую первое умение в купе со вторым. Он пытается заблокировать, но я ускорился до предела, отчего сила моего удара дошла почти до тонны. Зверь потерял конечность, а с ней и координацию. Не теряю времени и наношу сильнейший удар в голову, но не попадаю, ибо тварь сделала себе замену одной из лап своим духом. Лис тяжело дышит. Я так и вовсе ощущаю усталость по всему телу и боль в правой ноге. Использую еще один амулет энергии, аппликация духа отзывается болью. Снова первое умение вкупе со вторым. Зверь уже понял, что такую атаку принимать нельзя, отчего увернулся, использовав уже свою силу. Вновь очарование, что чуть меня сбивает, но я быстро прихожу в норму и успеваю уйти от его когтей. Он поднимает голову вверх и снова пищит. Возле него появляются три иллюзии. Ха-ха, зверь подумал, что запутал меня, отчего чуть расслабился. Делаю выпад, лис удивляется и не успевает отреагировать. Вторым умением и, не будучи ускоренным до предела, пробиваю твари грудную клетку. Животина падает замертво, а над ним, как и над всеми умершими до этого, появляется кольцо. Выдыхаю, справился. Все тело отзывается болью. Выхаркиваю кровь, садясь и начиная медитировать. Ву-у-ха, с учетом умений лиса, мне стоит поглотить его кольцо. Он, к тому же, подходит по возрасту. Как раз такого поглотить я и смогу. Но дождаться Лиены пока в приоритете. Да и мои каналы ЦИ повреждены. Подлинно непонятно, как это отразится на поглощении. Выдохнув, я принял пару восстанавливающих пилюлей и запустил цикл духа. С минут 30 помедитировав, заполнил свой резерв до 1/4. Остальное – позже. Ведь оставался один вопрос – насколько сильно повредил я каналы ЦИ, запустив ее циркуляцию, правая рука отозвалась болью, но худо-бедно проводила энергию, а значит, все хорошо. Как только сила поступила в левую, я сразу же прекратил медитацию от боли. Что ж, ожидаемо. Вот только теперь у меня есть еще одна энергия, дух. Вполне возможно, я смогу восстановиться в этот раз быстрее. Направив вместо повреждения пучок силы, сразу почувствовал облегчение, словно приложил холод. Я продолжил медитировать, восполняя запасы духа, попутно держа окружающее пространство под контролем. Любопытный факт, если зверь замечает, что возле человека много трупов других животных и сам человек не имеет видимых повреждений, он уходит. Просто боится, скорее всего. Именно так и случилось дважды за прошедшие 2 часа восстановления. Еще через некоторое время кокон девушки раскрылся. Она сидела в позе медитации и со спокойствием открыла глаза, которые в момент наполнились волнением. «Брат, Лина подбежала ко мне, не зная, куда себя деть и чем помочь. Я же успокаивающе улыбнулся и рукой чуть погладил ее щеку. Все в порядке, в порядке. Это ты называешь порядком. Ты в одиночку убил столько зверей, один из которых был 40 000 лет. Я же вижу, что тебе отнюдь нехорошо». На ее лице отразилось волнение, а глаза наполнились горечью. «За это не переживай, единственное, что меня беспокоит, усталость по всему телу и отсутствие амулетов атаки. Рассказывать о канале ЦИ, только больше ее волновать. Поэтому денек отдыха, и все хорошо». «Точно, точно, я тебе хоть раз врал, сестрица?» «Нет, но...» Она выдохнула, опустила голову и на несколько секунд задумалась, после чего вновь ее подняла и посмотрела на меня очень строго. «Брат, не рискуй понапрасну, и, если тебе нужен отдых, мы сейчас же направимся в ближайшую деревню, где проведем пару недель без забот. И ух, когда на тебя смотрят эти туманно-пепельные глаза с волнением, вся боль улетает. Не буквально, конечно, но, как минимум, душевно мне стало легче». «Не стоит», я покачал головой. «Мы уже на полпути в Тяньдоу, там и сделаем перерыв перед всем остальным. Конечно, я не смог использовать ЦИ на левой руке, но это не так критично. Тем более, я буквально чувствую, как дух помогает исцелить мой канал. Думаю, пара недель, и буду в норме». Осознавая то, насколько это отличается от прошлой моей травмы, которая была в предыдущей жизни, я чуть улыбнулся. «Все же, повезло мне здесь больше. Уверен, да, не хочу терять время попусту». «Это тебе не попусту». Она сжала кулачки. «Считаешь, что перенапрягать себя – это норма? Ты себе этим вредишь, сестрица». «Что?» Я снова улыбнулся, потянул ее за руку и прижал к себе. «Ничего, мне просто очень приятно, что ты за меня волнуешься, но я свято тебя заверяю, что у меня все хорошо. Сейчас еще кольцо поглощу, так и вовсе стану в разы сильнее. Ладно, она уперлась головой мне в ключицу. Хорошо, просидели мы так минут 30. Я слушал ее дыхание, что меня успокаивало, а также потихоньку восстанавливал дух. Однако нашу идиллию разрушил мой урчащий живот. Отсмеявшись, мы хорошо перекусили. Кстати говоря, а какое умение ты получила? Попивая чай, холодный, правда, я спросил витающий у меня в голове вопрос, а также кость духа ведь, да, не совсем, не знаю, как объяснить, девушка сильно задумалась, да, это действительно кость духа, но она не та, которую можно отобрать силой, это теперь как часть моего скелета, у нее за спиной показался милый хвостик, он усиливает как мои физические характеристики, так и духовные умения, к тому же, она его увеличила, отчего выглядела теперь как настоящая лиса из легенд, его вполне можно использовать как оружие. Это как внешняя кость. Да, никогда с таким не сталкивался. Но да и ладно, выдыхаю. Главное, что теперь ты стала еще сильнее, и это никак тебе не навредило. А умение, очаровательные оковы. Я способна теперь схватить того человека, чья сила разума меньше моего. При этом да, это массовый контроль, но тяжесть наслаиваться... поэтому двух человек могущественнее меня при сложении сковать я не смогу. Это очень хорошее умение. Мы найдем тебе со временем кость духа для головы, тогда и разум станет крепче. Учитывая, что ты маг контроля, у тебя сила разума уже куда выше доула других типов. Сейчас твои прямые соперники только подобные тебе, верно? Причем, пожалуй, кость для головы стоит возвести вообще в приоритет. Насколько я помню, она не только усиливает сознание, но и добавляет больше места в памяти и оптимизирует мышление. В общем, учиться и медитировать я стану лучше. Киваю и чуть улыбаюсь. Правда, все это, конечно, лишь будет в будущем. Ты же прекрасно понимаешь, что достать кости невероятно трудно. Да, она чуть надула щечки и вытянула губы вперед. Выглядело это очень мило. Не говоря уже о том, что нам нужно две таких кости. Тебе ведь будет заметно легче поглощать кольца. Я пока и так справляюсь. И, это означает что, первую кость я все равно тебе всучу. И даже не отпирайся. У меня их уже две, она так и вовсе внешняя. Без тебя этого бы и в помине не было. Ты слишком много мне даешь, забывая при этом о себе. И снова хорошо знакомый мне укор, сдаюсь. Шутливо поднимаю руки в капитуляции. Как скажет одна очаровательная лисица. ХПМФ. Вот-вот, мне покивали и чуть-чуть пофыркали. Я же тем временем подошел к кольцу. Лина сразу же с волнением спросила. «Брат, ты уверен, может быть, тебе подойдет лучше другое кольцо? Все же это зверь очарования». «Да, но...» Я чуть присел на корточки. У него интересные техники. Во-первых, ускорение. Это уже говорит о его полезности. Во-вторых, иллюзии. Для мага ловкости это прекрасная сила. Ну и в-третьих, помнишь строку в одной из книг о возможности совмещать умения? Помню. Она моргнула, и через секунду в ее глазах отразилось понимание. Думаешь, у нас получится это сделать в свете того, что у кольца с одинакового зверя? Верно. Киваю и подхожу к кольцу. Я приступаю. Хорошо. Снова море сознания. Снова я и мною поглощенный зверь. Он смотрит на меня выжидающе, контролируя мое каждое действие. Прекрасно. Да начнется веселье. И было сложно, но ничего серьезного. Завершил я поглощение, по ощущениям, через 4 часа. В этот раз я даже угадал. Ну, на меня налетела девушка. Как ты? Какое умение получил? Иллюзорный шторм. Я могу себя размножить на 4 копии. Каждая из них будет иметь 80% моих характеристик и способна использовать абсолютно любые мои навыки. Даже второй дух. Правда, это будет попозже. Ибо сейчас моя коса не выдержит такого напряжения. Длится это умение 10 минут. Чичева, на меня смотрели шокированно, при этом со смесью какой-то гордости. Ты не ослышалась. Полагаю, это награда за столь сильное кольцо. Попутно про себя отмечая, что это действительно выглядит очень сильно. Никогда о таком умении не слышала даже наши тренеры, что на уровне святых идола, так не умеют. Я чуть вздохнул. Похоже, моя сила только что многократно возросла. Второй том, 24, переломный момент. Кольцо также мне дало 3 уровня сверху. Но чем больше я думал об этом, тем страннее это выглядело. Ну вот да, я поглощаю кольца примерно в 2 раза сильнее, и мое каждое умение равно по силе такому у другого человека, что на 10 уровней выше. И если с прошлыми умениями еще было не так все сильно, хотя, первое и второе тоже вызывают вопросы, то шестое, это вообще нечто абсурдное. Почему так случается? Дело в духах, ци, в каналах, что проводит обе энергии. Непонятно. То есть, если в теории я смогу поглотить седьмым кольцо 100-тысячелетнее, не будет ли чего-то абсурдного, из ряда истинное обличие мутировало, теперь мой дух станет воплощением невообразимой фигни, что вновь сломает мое понимание силы. Просто, мне действительно непонятно, от чего идет такая сила. Может быть, ХМ, я вызвал духа и посмотрел на него, видимых изменений не было от слова совсем, лишь только, по ощущениям, он стал больше, движения стали более плавными, да и вообще, энергия управляется проще. Но это все объяснимые вещи. Брат, прости, думаю о том, почему мне достаются такие сильные умения. Чуть улыбаюсь и отзываю духа. Мое шестое кольцо дало мне силу, что может сравниться с умением девятого уровня по пользе, насколько мне известно из учебников. Верно. Но, может быть, там просто плохие примеры, ведь даже титулованные даулы иногда имеют девятые кольца, подобно твоему. Да и не думаю, что ныне живущие люди такого уровня с намного большей силой дадут распространить о себе какую-либо информацию. Это слишком беспечно с их стороны. Я согласно кивнул. Как-то об этом не подумал. Ну даже если так, то при натяжке я могу сравниться ну со средним восьмым умением. Да, это странно. Мы оба задумались. Возможно, мне станет ясно позднее, поэтому прямо сейчас пытаться искать ответ, это сравнимо с иголкой в стоге сена. Что ж, кстати, сестрица, может быть, попробуем слить наши умения, давай, а как, и глазами так хлоп-хлоп на меня, будто я в курсе. Хороший вопрос, направим на друг друга энергию, она мне кивает и призывает свои кольца, я повторяю за ней, и мы оба направляем в друг друга импульс, который просто разбивается. ХМ, теперь мы взялись за руки и сделали то же самое, ничего, абсолютно, значит, нам не повезло. Что ж, не вышло. Она забавно развела руками. Отправляемся дальше? Да, пора бы. И наше путешествие началось. Все было стандартно и зачастую весьма скучно и однообразно. Хотя однообразие означает стабильность, а последнее в нашем случае – отсутствие монстров и угрозы для жизни. Так что жаловаться на это – грех. Постепенно мы все больше сближались с Лииной, что ни говори, но она очень приятный мне человек, к тому же самый близкий. Я все больше стал задумываться над тем, что мне не стоит томить и отпускать такую девушку. Точно. По прибытию в город займусь одним артефактом. Ожерелье спасения. Оно способно выдержать очень мощный удар, но главная ее цель не в этом. Каждый камешек там, качественная целебная энергия, созданная из ци, просто немного другого спектра. Как только с ним закончу, пожалуй, и признаюсь, и подарок подарю. За различными подколками друг друга, разговорами ни о чем за кострами и тренировочными дуэлями прошло почти 2 месяца пути. Мы с девушкой недавно взяли по уровню, а в остальном, без изменений. У меня не хватало материалов для запланированного артефакта, но наполнители для ци лечения я сделать смог. Правда, приходилось скрываться от одной уж очень любопытной лисицы. Кстати о ней, за эти 2 месяца у меня создалось ощущение, что она яро меня провоцирует. Ну вот серьезно, то из речки выйдет, случайно оголив плечики и часть бедра, то встанет в интересной позе у костра, то специально уснет в обнимку с моей рукой, то еще чего случится. Ну точно чертовка. Откуда только у нее это озорство? Чуть вдали, наконец-то, виделся крупный населенный пункт. Мы добрались. Я выдохнул и посмотрел на ворота в королевство Балак. Ура! Меня стиснули и чуть-чуть пообнимали. Наконец-то, нормальный душ и вкусная еда. Ну вкусная еда и была, но теперь она будет в удобстве. Звучало это радостно, но я отчетливо слышал в ее словах злобу. Ну, собственно, неудивительно. Я сам знатно заколебался, следить за гигиеной даже мужчине сложно, а ей, как девушке, так вообще, остается лишь сочувствовать. При этом от нее всегда веет приятным запахом. И как она это делает? Стойте! Кто вы, ваша цель визита, а также он накинул не самым приятным взглядом Лиину, вам необходимо оплатить пошлину. Хотя тебе, милашка, это делать вовсе не обязательно. Он начал потихоньку приближаться, но я загородил собой Лиину и слегка надавил на него аурой. Ой, ты так выдай духовные мастера, прошу прощения, за вход 5 серебряных. Ага, я высыпал ему на руку 9 монет, а последнюю нагрел энергией и кинул следом. Он, словно шут, стал бегать туда-сюда, перекидывая монету из рук в руку. От лисицы послышался смешок. Город, в который мы зашли, назывался Суэта. Он был обычным. Ничего такого. Разве что домов стояло побольше и находились они потеснее. Из интересного, здесь было прям множество магазинов на каждом шагу буквально, и продавало кучу товаров различного происхождения. Я даже нашел свои изделия за полками одного из ювелирных прилавков. Однако нас двоих интересовало только несколько вещей: хороший номер в одной из гостиниц, горячий душ и сон, без необходимости постоянно быть на стреме. Хотя последнее под вопросом, ведь, как я успел заметить, внешность Хулины привлекает на себя практически все взгляды. Здешние парни разве что слюной не давятся. Поэтому, похоже, придется подежурить. Отель «Роза». Лисица смотрела на розовую вывеску. Это ведь им любовный отель, скорее всего. Я кивнул. Только я хотел продолжить, как сзади послышалась довольно громкая речь, что меня сбило. Экзамены завтра, так что теперь ты должен гулять по Суэта весь день, дабы залечить раны на моем нежном маленьком сердечке. Девочка в полностью розовом прикиде, да еще и ушками кролика, всем своим тоном показывала, какая она жертвенная. Откуда у тебя-то нежное сердечко взялось? В противовес, ее спутник был очень скептически настроен к ее словам, да настолько, что этот скепсис можно было рукой пощупать. На него девочка-кролик фыркнула и отвернулась. Лина, что тоже их слышала, рассмеялась, чем привлекла внимание этих двоих. «Эй, ты чего смеешься?» Ее одернул паренек. «Сяву, не стоит так грубо говорить. Еще один фырк розовый. Прошу прощения за нее, но мне тоже стало интересно, почему вы вдруг, глядя на нас, посмеялись. А прости, прости». Лина помахала руками в успокоительном жесте. «Просто ваш разговор напомнил недавний наш с братом. Не прям точь в точь, конечно, но очень близко. Поэтому давайте забудем это просто». Оба наших собеседника кивнули. «Вы шли в сторону этого отеля?» «Да». «Я очень устала за время путешествия. По исходящей от нее энергии такого не скажешь, КХМ». И жалобный взгляд лисицы прямо мне в глаза. «Давай ты скажешь». «Ладно, это любовный отель». Их лица надо было видеть в этот момент. Выглядело это очень смешно. Пока Лина стала знакомиться с этими двумя, я обратил внимание на еще одного парня, что шел с двумя девушками по обе руки, причем они шли так, что мне пришлось отойти, иначе, боюсь, одна из спутниц этого светловолосого упала от непреодолимой преграды. Я, достаточно дружелюбным тоном, сказал: «Хаэм, вы бы аккуратнее ходили». Наш ловелас со светлой шевелюрой развернулся со своими дамами в мою сторону, слегка приподнял голову и ответил: «Судя по твоим наглым словам, ты не знаешь, кто я». Это была констатация факта. «Либо же тоже являешься магом. Если у тебя есть проблемы, то нападай». Девушки отошли за его спину. По характерной энергии возле него можно было сказать, что он даже до 40-го уровня не дошел. Странное поведение, я ему явно не знаком, но почему, вместо здравой оценки, он так смело и дерзко мне без причины грубит? «Брат», Лина положила мне руку на плечо. «Да не бойся ты, не сделаю я ему ничего». Я ее погладил. «Немножко напугаю только». «Это кто кого еще напугает?» «Ну конечно, куда уж без твоего комментария, светлячок. Может быть, перед боем познакомимся?» Я слегка ехидно улыбнулся. «Я Тун Худзинь, маг-император 64 уровня». Его лицо сменило несколько выражений. «За один миг. Ты лжешь. Ты слишком молодо выглядишь. Эх ты, лицо теряешь. Нельзя страх показывать, нельзя. Да и где ж тут логика? Почти все сильные духовные мастера очень молодо выглядят». «Ну, так это действительно так. Полгода назад 17 стукнуло. Тогда ты не можешь быть настолько силен». «Да почему не могу-то? Вызываю дух. Как видишь, спокойно и без всяких проблем». Я почувствовал, как на мне сконцентрировались несколько взглядов, один из них был очень могущественным. «Тут титулованный дала, желтые, два фиолетовых и три черных, светлячка теперь можно в чай добавлять». Настолько кисло он выглядел. Внезапно в нашу сторону на довольно большой скорости стал приближаться какой-то человек. Судя по количеству духа, это был святой, и похоже, почти на пике ранга. Через минуту он приземлился. Что здесь происходит? Он накинул взглядом всю нашу группу и сконцентрировался на светлячке. «Ректор». Ловелас поклонился. «Я». Парень решил, что если он маг выше 30 уровня, то он вполне может говорить с кем угодно на повышенных тонах, даже не думая о последствиях. Я его перебил, Вы, судя по всему, его учитель, верно? Да, я ректор Академии Шрек. Прекрасно. Как это так вышло, что уважаемый святой маг не научил его думать, прежде чем делать? Если у тебя какие-то проблемы, он вызвал своего духа, я готов их выслушать. Я вздохнул. Да, у нас с ним разрыв целый ранг, но я куда сильнее, чем выгляжу на самом деле. В теории, при всей амуниции, если бой будет на смерть, я смогу и слабенького титулованного Даула уничтожить. Теперь понятно, в кого светлячок такой борзый. Поэтому чутко надавим на них аурой вместе с ЦИ. Этот ректор сразу понял, что не все так просто, отчего даже напрягся. Похоже, вы немного меня не поняли. Сильнее давлю, отчего этот святой слегка склонился. Брат, остановись. Меня потянули за руку. Нам ни к чему проблемы. Да у нас их и нет вроде. Проблемы только у этих двоих, причем по их же вине. Тут, сугубо говоря, вообще все высосано из пальца. Подойдя чуть ближе к лисице, уже шепотом ей на ушко добавил. Единственная реальная проблема, это взгляд титулованного Даула в паре километров. Не знаю, кто это. Это не наш союзник и не наш враг, ибо уже напал бы тогда. Может быть, это связано с этими двумя? Киваю в сторону розового кролика и ее спутника. Не знаю. Тан Сан и Сяву выглядят сильными для своего возраста. Вполне возможно, что у них кто-то сильный в роду. Она ощутимо напряглась и взяла меня за руку. Не переживай. Я посмотрел на этих двоих глазами ада. Что это? Почему Сяву такая яркая? Хм. Вспоминается случай с Лиеной и ее первым кольцом. Она примерно так же выглядела первые пару лет, пока энергия не распределилась полностью. Похоже, девочка получила что-то похожее. Ладно, честно говоря, эта вся история мне немного надоела. Я оглядел ректора и светлячка. Никакого негатива, отзываю дух, вы в этой ситуации сами виноваты. КХМ. Ректор поправил очки. Конечно, мы просим прощения. В свете того, что святой просит у императора прощения, слова звучали иронично. Не стоит, я рукой остановил их поклоны. У нас, собственно, ничего и не случилось особенного. Вы тоже простите меня за такую грубую демонстрацию. Сестрица, пойдем поищем другой отель. Она мне спешно кивнула, встала по правую руку, и мы усредненным шагом отправились на поиск. Но я на секунду почувствовал на себе взгляд, который нес в себе ЦИ. Развернувшись, я увидел фиолетовые глаза у Тансана. Активировав свои и подавив его, я ему отправил зачарованный шепот. «Младший, тебе не стоит смотреть своими глазами на всех людей, это неприлично. Он ведь, хм, получается, он тоже имеет свой деньтянь, ах, ну да, вот яркое пятнышко, сразу не заметил, слишком там мало энергии, и это почти на 30 уровне, сам открыл, что ли, тогда его впору звать гением, нужно будет как-то об этом у него поинтересоваться, ух, наконец-то горячая вода в легком доступе, мы остановились в лучшем отеле города, за неделю, конечно, дороговато, 50 золота, но доход мне позволяет. Сняли мы двухместную комнату, которая была огромной. Тут были две ванные, две огромные спальни, небольшая, в сравнении с остальным, кухня и отдельный гостевой зал. Вдоволь намывшись, я откинулся на диване, слегка прикрыв глаза. Через пару минут из ванны вышла Хулина, она сменила одежду на более легкую и теперь выглядела просто волшебно. Девушка уселась чутко поодаль и возилась с волосами, потихоньку их расчесывая и давая мне насладиться ароматом еще шампуня. Некоторое время стояла тишина, нарушаемая лишь расческой, после Хулина также откинулась на край дивана и выдохнула. «Я так устала за сегодня». Девушка потянулась и вдруг посмотрела с какой-то странной ухмылкой на меня. «Брат Худзинь, не хочешь мне сделать массаж?» И, не дожидаясь вообще какого-либо ответа, она закинула обе свои прекрасные ножки, что источали запах лаванды, на мою ляжку. Конечно, сдержанно улыбнувшись, я взял в руку стопу ее правой ноги, начав потихоньку гладить и растирать оную вплоть до колена. Как бы она меня сейчас не провоцировала, все же мышцы ее были действительно в напряжении. Поэтому, сестрица Лина, сейчас будет слегка неприятно, но зато после тебе станет в разы легче. Я совершил резкий удар по точке Ци на стопе, по точке Юнцуань. Она чуть вздрогнула, но почти сразу же расплылась в блаженной улыбке. «Аво, брат, а чего это такое ты сделал? Моя духовная энергия сейчас так потрясающе протекает. Ничего такого. Если хочешь, я тебя как-нибудь этому научу, а сейчас просто наслаждайся». Я подключила и свою энергию духа, а также свою ци, потихоньку обволакивая каждую часть ножки девушки. Хулина некоторое время наслаждалась, но в какой-то момент она начала гладить своей второй ножкой мою ляжку. Как только я повернулся в ее сторону, меня ждала ее миловидная улыбка, будто ничего не происходит. «Брат Худзинь, что-то не так, чертовка? Провоцируешь своего бедного брата?» Я притворно выдохнул. «И так нужно иметь стальную выдержку, чтобы находиться рядом с такой красивой девушкой, а ты еще вот таким занимаешься. Стыдно тебе должно быть, и побольше укора в голосе». Правда, Лина вообще на это никак не обратила внимания на смысл слов, а только лишь шире улыбнулась. Она убрала ноги и развернула корпус ко мне. Вышло так, что ее лицо находилось очень близко, а аромат шампуня от ее резкого движения снова взял мое обоняние под свой контроль. Девушка слегка хихикнула, провела рукой по моему открытому прессу и пальчиками начала потихоньку по нему нежно постукивать. Сама же вторую руку положила снова на ту же ляжку и также начала ее гладить, затем и вовсе шепнула мне в левое ухо слово «возбуждает», после медленно дунула мне в него. Сдержаться было очень тяжело, но в таком случае играть в этом могут и двое. Я резко схватил ее за талию и усадил к себе на колени, она по инерции обхватила меня ножками. Теперь ее тело находилось в максимально пьянящей близости. Сейчас уже я провел рукой по ее открытому животику, вплоть до груди, где дальше пошел к лопаткам, не тронув ее интимное место. Погладив ее гладкую спинку, я спустился обратно к талии и взглянул на лицо девушки. Оно было слегка удивленным и очень-очень красным, но без оттенков сопротивления. Не останавливаясь ни на миг, хотя насладиться таким зрелищем было бы очень приятно, я начал целовать ее шею вплоть до губ, а последнее специально обошел стороной, отчего Хулина нервно выдохнула. Теперь наши глаза находились почти на одном уровне. Я же, сделав вид, что хочу наконец завершить начатое, резко, но нежно укусил ее за мочку уха. В эту игру могут играть и двое. Мой голос был с небольшой хрипотцой. Честно говоря, я думал, что Хулина испугается и попробует сбежать или же, например, ударит меня, но вместо этого, видя, что я закончил, нежно обняла меня и положила голову мне на грудь, чем сильно удивила. «Сестра, ты так и собираешься меня сестрой звать? По-моему, произошедшее сейчас никак не может произойти между братом и сестрой. Не зря она маг контроля, даже в столь возбуждающей обстановке держит себя в руках. На самом деле, я уже давно должна была сделать, если не нечто подобное, то поговорить нам явно стоило. Начиная с детства, ты запал мне в голову и не выходишь из нее и по сей день. Все твои слова и действия, твоя защита, характер и вообще все-все. Когда мы только отправились в путешествие, уже тогда я понимала, что полюбила тебя, а спустя несколько месяцев в дороге только укрепила свое мнение. Наше взаимодействие и помощь друг другу, твои взгляды, что я ловила, когда вылезала из речки и специально оголяла некоторые части тела. Прости за это, она мило хихикнула. Когда сама засматривалась на тебя, как ты тренируешься и что ты читаешь, дерешься со зверьми. А когда госпожа Биби Дун сказала, родился бы ты на 30 лет раньше, а затем еще прокомментировала, что не дала бы мне никакого шанса, во мне что-то щелкнуло. Я действительно хочу быть с тобой, и очень сильно тебя люблю, не как брата или союзника, но как мужчину, за которым хочу следовать и всегда быть ему опорой. Девушка закончила, выдохнула с ощутимой нервозностью, а ее сердце находилось словно где-то рядом из-за громкости и скорости стука. Я нежно провел рукой по локонам ее волос, и девушка замерла, по-моему, вообще перестала дышать. «Милая, посмотри на меня». Я нежно взял ее за подбородок. «Спасибо тебе, ты прекрасная девушка и лучший напарник. Я тоже очень тебя люблю, но все никак не мог собраться с силами признать в себе это. Как оказалось, ты в этом плане куда честнее». Я потер в стеснении щеку, отчего девушка слегка посмеялась. «Позволь хоть в одном сделать первый шаг». Я сжал чуть сильнее, сжал ее талию и наконец поцеловал. Еще пару минут назад все действия несли в себе ощутимую похоть. Сейчас же даже близко такого ощущения не было. Просто нежность, облегчение от принятия тебя твоим объектом воздаяния и душевное спокойствие. Поцелуй продолжался с пару минут, после чего Лина, немного повозившись, нашла удобную позу и легла мне на плечо. «А почему именно сейчас? У нас много времени было в дороге». «Не знаю. Просто мне показалось правильным». «Ты против?» «Да где ж я против-то?» «Просто неожиданно. Честно говоря, я планировал самостоятельно признаться тебе чуть позже, после создания одного артефакта. Какого? И заинтересованный взгляд, но с нотками озорства и теплоты. Это подарок, поэтому чуть позже узнаешь. Я провел рукой по пряди ее волос. ХМПФ. Девушка слегка отвернулась и смешно надулась. Я слегка посмеялся, за что получил по груди кулачком. Не сильно, так, чисто для вида. Наслаждаясь ее близостью, я услышал тихое сопение. Девушка уснула, да и меня, честно говоря, уже тоже тянуло в сон. Второй том. 25. Арена. Утро было прекрасным. Осознание того, что рядом с тобой прекрасная дама, к тому же теперь являющаяся твоей официальной девушкой, будоражило. А еще КХМ. Ладно, надо чуть походить по комнате, дабы избавиться от синдрома больших штанов. Далее шла утренняя возня, после которой я вернулся обратно к нашему месту сна. Лина еще спала, и я, стараясь не разбудить ее, аккуратно положил в спальню на кровати и накрыл ее одеялом. После чего заказал завтрак, попутно раздумывая о том, чем стоит сегодня заняться. Все же этот город большой, и отдых со всем вытекающим нам просто рекомендован. Через 30 минут в номер постучали. От блюд пахло чудесно. Пришло время будить одну спящую красавицу, а то пролежит до обеда. С нее станется. Я пощекотал ее нос, отчего она начала хмуриться во сне, затем мягко провел пальцем по коже ее руки, отчего чуть не получил подушкой, ибо она так отреагировала на раздражитель, и, сдержав смешок, и слегка потряс Лину за плечо, решив больше не шутить с ней. Сначала девушка не проснулась, лишь пробормотала что-то вроде еще 5 минут, но чувствуя, что тряска не прекращается, она мило раскрыла глазки и с секунду не понимала, что происходит. Потом до нее дошли события прошлого вчера, она покраснела, но взгляд не отвела. Что-то пробормотав, девушка быстренько ушла в ванную комнату, после которой увлекла меня в череду поцелуев. Наша дуэ задержалась перед завтраком. Мы ведь здесь проездом. Лисица, медленно и грациозно смаковав каждый кусочек пищи, посмотрела на меня. Да, однако цель наша та же. К тому же, я хотел бы посетить арену, рассмотреть отличия от бойцов в храме, да и вообще стоило бы размять кости. Она подняла вилку с кусочком мяса, слегка задумавшись, я с этим согласна. Сражение со зверями, это, конечно, хорошо, но хотелось бы реального опыта. Мой кивок, точно. По поводу наших жетонов, я отпил чаю. Нам не стоит их показывать здесь. Лишние проблемы нам не нужны, ибо тянь да униладит с храмом. Ее очередь кивать. И еще одно, нам нужно быть осторожными. Этот титулованный даула непонятного происхождения меня напрягает. В мире мало подобных ему людей, свободных от обязательств клана или общин. Да даже если представить, что это именно свободный даула, проблем это доставит не меньше. Я выдохнул. Лина накрыла мою руку своей.